Это позволяет вычислить, кто мог иметь доступ к данной информации. «Я вчера осмотрел ателье», — сказал Бирч. «Чуть не полночи возился. Нашел письмо от Турбьорна Вернера. Он подтверждает, что время и место остаются прежними. Откуда отправлено письмо?» «В письме написано «Истат», 28 июля». «Где это письмо?» «У меня. Лежит на полке». «А конверта нет?» «Я имею в виду почтового штемпеля». «По-моему, там стоит пластиковый мешок с бумагами. Может быть, конверт там? Если его еще не выкинули». «Очень важно найти этот конверт. Если он, разумеется, еще существует. Почему это так важно? Письмо же подписано, и дата стоит. Если там написано «Истат», какие у тебя причины сомневаться, что оно отправлено именно в Истаде?» «Меня в первую очередь интересует, вскрывали ли этот конверт до того, как он достиг адресата. Поэтому необходима тщательная техническая экспертиза». Бирч больше вопросов не задавал. Пообещал, что сразу же отправится в ателье. «Версия довольно рискованная», — предупредил он. «Какая есть», — сказал Валлендер. «На текущий момент ничего лучшего у нас нет». «Скорее всего, просто подтвердится отрицательный результат. Если письмо до момента доставки никто не вскрывал, я могу смело отбросить эту гипотезу. Единственное, что я знаю твердо, преступник очень хорошо информирован. Остается только узнать, где он берет эту информацию». Бирч обещал сразу же позвонить, как только что-либо прояснится. Они вернулись в Истат. Было уже 12. Валлендер попросил высадить его на Эстерленде. Надо было срочно перекусить. Он спросил, не хочет ли Ан Брит составить ему компанию, но она отказалась. Он пошел домой и поджарил себе яичницу. Потом лег, поставив будильник на без 10 часов, больше, чем полчаса. Спать он не имеет права. В 2:50 он был уже в полиции. Он прошел в свой кабинет, покопался в записках с телефонами, сел и в один присест написал обзор ситуации. Ему хотелось понять только одно. Какой минимальной информацией должен был располагать убийца? Прочитал написанное и задумался. Почему он должен все время слушать других? Почему он так легко готов расстаться с собственной теорией насчет перлюстрации почты? Он спустился в приемную. Там сидела девушка, заменявшая по воскресеньям Эббу. Он спросил, знает ли она, где сортирует истатскую почту. Она не знала. Узнай, пожалуйста. Сегодня воскресенье. Для нас это самый обычный рабочий день. А для почты? Валлендер собрался рассердиться на девушку, но решил повременить. Насколько я знаю, почту из почтовых ящиков забирают и по воскресеньям тоже. Значит, на почте есть дежурный персонал. Она пообещала узнать. Валлендер поспешил в кабинет с чувством, что он оторвал эту девицу от важного дела. Не успел он закрыть за собой дверь, как ему вспомнился недавний разговор с Ан Брит. В этом деле фигурирует 2 почтальона. Только сейчас он сообразил, что был и еще один. Он сел за стол, стараясь не упустить мысль. Что тогда сказал Стуре Бьорклунд? Что ему иногда кажется, что кто-то был на хуторе в его отсутствие, кто-то посторонний. Соседи знали, что он не любит, когда его беспокоит. Единственным человеком, кто регулярно посещал его дом, был сельский почтальон. «Сельский почтальон зашел в сарай и положил туда телескоп Сведберга», — подумал Валлендер. «Чушь какая-то». Такие мысли приходят в голову только за отсутствием других, более разумных. Он недавно пробурчал что-то себе под нос и принялся листать рапорты, когда в дверях возник Мартинсон. «Как ты?» Андрит рассказала о ваших приключениях, как женщина чуть не выбросилась из окна. У нас такого не было. Родители Турбьорна Вернера не в том возрасте. Но трагедия, конечно, страшная. Турбьорн последнее время взял на себя все хозяйство, так что родители могли вздохнуть спокойно. Преемственность соблюдена, молодое поколение продолжит их дело. У них ведь был еще один сын. Погиб несколько лет назад в автокатастрофе. Теперь у них нет никого. «Убийца о таких вещах не думает», — горько заметил Валлендер. Мартинсон подошел к окну. Валлендер видел, как ему тяжело. Долго ли он еще выдержит? Когда-то Мартинсон выбрал профессию из высоких побуждений. В те годы служба в полиции казалась молодежи все менее привлекательной. А потом к полицейским и вовсе относились с презрением. Но Мартинсон стоял на своем. Каждое общество имеет такую полицию, какое оно заслуживает. И он хотел стать хорошим полицейским. И стал. Но в последнее время Валлендер видел, что его мучают сомнения. Он не был уверен, хватит ли коллеге Пороха доработать до пенсии, особенно если у него появится выбор. Мартинсон, не отходя от окна, повернулся к Валлендеру. Он еще даст о себе знать. Риск есть. А что ему мешает? Его ненависть к людям, похоже, не знает границ. Никакого разумного мотива у него нет. Он убивает ради того, чтобы убивать. Это бывает очень редко. Скорее всего, пока мы просто не можем понять, что им движет. Думаю, ты ошибаешься. В каком смысле? Если бы этот разговор происходил несколько лет тому назад, я бы с тобой согласился. Не существует необъяснимого насилия. Но все в мире изменилось. И в нашей стране все изменилось. Только мы не заметили. Насилие стало нормой. Мы переступили границу. Целое поколение потеряло почву под ногами. Их просто-напросто никто не учит, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. Для них существуют только их собственные права. Зачем служить в полиции? На этот вопрос ты должен ответить себе сам. Я и пытаюсь. Мартинсон сел на стул для посетителей. Знаешь ли ты, что Швеция стала страной, где нет законов? Кто бы мог поверить в это еще 15-20 лет назад, что Швеция — страна, где правит беззаконие? «Ну, пока не так уж все мрачно», — возразил Валлендер. «Не могу с тобой согласиться, но ты прав, все идет к тому. Именно поэтому и важно, чтобы кто-то этой тенденции противостоял. Ты и я. Я тоже всегда так думал. Но, похоже, мы проиграли. Думаю, в нашей стране нет ни одного полицейского, которого время от времени не посещали бы подобные мысли», — сказал Валлендер. «Но это ничего не меняет. Мы должны стоять насмерть. Мы же охотимся на этого психа. Мы идем по следу. Мы не сдаемся, и мы его возьмем». «Сын собирается стать полицейским», — задумчиво произнес Мартинсон. «Все время спрашивает, что да как. Не знаю, что ему отвечать». «Пошли его ко мне», — предложил Валлендер. «Я ему все объясню. Ему 11 лет. Как раз тот возраст, когда пора начинать думать». «Я ему передам». Валлендер воспользовался паузой и перевел разговор на следствие. Что знали родители Турбьорна о съемках? Ничего, кроме того, что молодые собирались сниматься после венчания, но до банкета. Валлендер уронил руки на стол. Значит, мы близки к разгадке. Осталось еще немного напрячься. Мы и так уже на пределе сил. Ты подумал, что будет дальше? Для начала надо перестать думать о своих силах, — сказал Валлендер и встал. В 3 часа оперативка. Явка для всех обязательно. Пусть Турнберг тоже придет. Займись этим. Мартинсон кивнул и пошел на выход, но в дверях обернулся. Ты и в самом деле хочешь поговорить с моим отпрыском? Когда закончим с этим делом, — сказал Валлендер. Обещаю ответить на все его вопросы и дать померить свою форменную пилотку. — А у тебя она есть? — удивился Мартинсон. — Где-то есть. Хотя где именно, понятия не имею. А Валлендер вернулся к донесениям. Зазвонил телефон. Девушка-референт из приемной разузнала, что все письма, в том числе и для сельской местности, сортируются на Истетском почтовом терминале. Терминал находится на Мэригаттон, прямо с больницей. Валлендер записал телефон и поблагодарил. На терминале никто не брал трубку, хотя он выждал не меньше 20 сигналов. Он собрался было поехать туда. Может быть, кто-то просто не хочет отвечать, но потом решил немного подождать. Ему надо было подготовиться. Когда после обеда Валлендер направлялся на оперативку, его не оставляло чувство, что открытого конфликта с прокурором Тернбергом не избежать, почему он и сам не знал. Если не считать стычки в Нюбрустранде, Тернберг вроде бы не подавал повода к стычке. Дал ли исполняющий обязанности прокурора ход жалобе, написанной бегущей личностью мужского пола Нильсом Хагротом, Валлендер тоже не знал. Но все равно было ощущение, что с Турнбергом они находятся в состоянии войны. Когда совещание закончилось, он понял, что ошибается. Наоборот, Тернберг активно поддерживал его, едва между членами следственной группы намечался малейший разлад. Валлендер решил, что, пожалуй, поторопился. Может быть, высокомерие Тернберга всего лишь маска, скрывающая неуверенность? Совещание Валлендер начал с заявления, что вследствие произошел кардинальный поворот. Им надо сосредоточиться на одном вопросе. Кто мог знать, когда и где будут происходить свадебные съемки? И ответ на этот вопрос искать надо немедленно, не теряя ни минуты, сразу после оперативки. Все остальное может подождать. Посыпались возражения. Особенно бурно протестовал Хансен, утверждавший, что Валлендер подгоняет следствие под свою версию. Вполне могло быть, что родители Турбьорна Вернера знали, когда и где